Список наблюдаемых глазом из космоса явлений и объектов довольно велик. С высоты нескольких сотен километров уверенно определяются границы конусов выноса мутных речных вод в море. Просматривается рельеф дна на мелководье. Определяются характеристики мезомасштабных, то есть имеющих размеры порядка нескольких сот километров, океанических вихрей. Различается даже тип планктона в биопродуктивных районах. Замечаются кильватерные следы судов и так далее. При наблюдении Мирового океана из космоса исследования ведутся в широком, непрерывно изменяющемся диапазоне углов зрения и условий освещенности. Глаз космонавта при этом просматривает обширную площадь поверхности океана, и выделяющиеся на его фоне объекты рассматриваются более детально. В силу высоких адаптационных характеристик человеческого зрения космонавту удается разглядеть и зафиксировать в памяти многие интересующие детали, даже если их время наблюдения не превышает нескольких секунд. Избирательная способность человеческого зрения и логический анализ данных наблюдений вооружают космонавта-исследователя такими возможностями комплексного восприятия наблюдаемых явлений, которые в настоящее время не могут быть достигнуты никакой аппаратурой. Высокая ценность визуальных наблюдений Мирового океана из космоса определяется совершенством человеческого глаза как измерительного инструмента, а также способностью человека мгновенно перерабатывать воспринимаемое изображение, отделять существенное от несущественного, подмечать новые черты в хорошо известном, улавливать загадочное и необычное явление. Особенно резко увеличиваются наблюдательные способности космонавтов при их хорошей предварительной подготовке. И вполне вероятно, что в недалеком будущем в составе экипажей орбитальных станций появятся космонавты-океанологи. Значительно увеличивается эффективность визуальных наблюдений океана из космоса и в условиях длительного полета при многократных наблюдениях одного и того же района. Космонавты в этом случае сразу узнают знакомые районы и подмечают происшедшие в них изменения. Это обстоятельство отмечалось многими космическими экипажами и особенно основными экипажами ОКС «Салют-6». Иногда космонавты при наблюдении океана замечали такие явления и объекты, что ставили в тупик специалистов по оптике океана. Еще при полетах на первых космических кораблях было замечено, что космонавты хорошо различают малоразмерные объекты на океанском фоне, даже такие небольшие, как отдельные корабли. Долгое время это казалось нереальным, но потом ученые разобрались в этом явлении и поняли, что недооценивали адаптационные характеристики человеческого зрения. Выяснили, что в условиях космического полета острота зрения у космонавтов может заметно повышаться. Несколько раз космонавты докладывали, что отчетливо видели в океане подводные океанические хребты на глубинах несколько сот или даже тысяч метров. Специалисты по оптике утверждают, что это невозможно, поскольку даже самая прозрачная океанская вода полностью поглощает солнечный свет в слое толщиной всего несколько сот метров. Следовательно, напрямую видеть дно океана на больших глубинах невозможно. Анализ этих интересных данных показывает, что, по-видимому, в этом случае космонавты наблюдают некоторое другое явление, связанное каким-то образом с рельефом океанского дна или просто на него похожее.